Мы ведь вели там одно дело 6 или 8 месяцев назад, помнишь? Да, конечно, о поджоге в районе новой застройки. Постучав пальцем по тому месту на карте, где расположен колодец, Кэтрин продолжала: там до сих пор ведется строительство. А здесь у нас, она кивнула на снимок, колодец, вырубленный в каменистой почве. Всем было хорошо известно, что вода в этой части Калифорнии так высоко ценится, что колодцы в твердой породе с низкой производительностью и ненадежные никогда не используются в сельском хозяйстве для орошения, а только для бытовых нужд. Черт! Сандовал на мгновение прикрыл глаза. 10 лет назад, когда убили Хэрона, там повсюду была возделанная земля. И, конечно же, и в помине не было колодца. Его не было там еще и год назад, пробормотала Кэтрин. Вот что так взбесило Пелла. И я оказалась очень близка к истине. Кто-то действительно украл молоток у его тетки в Бейкерсфилде, подделал бумажник и совсем недавно подложил все это в новый колодец. Но вовсе не для того, чтобы навесить на Пелла преступление. Да уж, едва слышно, пробормотал Ти-Джей. Что? Растерянно переспросил Миллер, переводя взгляд с одного агента на другого. Пелл сам все подстроил, ответила Кэтрин. Зачем? Спросил Сандовал. Потому что не мог сбежать из Капитолы. Данное исправительное учреждение, подобно Пеликан-Бэй на севере штата, представляло собой самую современную супертюрьму. А вот отсюда ему сбежать не составило бы никакого труда. Кэтрин Дэнс рывком сняла телефонную трубку. Глава 3. Сидя в одиночке, Дэниел Пелл внимательно изучал свою камеру и коридор за ней, ведущий во двор тюрьмы. Внешне Пелл сохранял абсолютное спокойствие, но в душе пребывал в сильнейшем волнении. Женщина-полицейский сумела не на шутку напугать его невозмутимым взглядом зеленых глаз, прикрытых очками в черной оправе, и твердым, уверенным голосом. Он никак не ожидал, что кто-то сможет проникнуть в его мысли так глубоко и так быстро. На самом деле Пеллу показалось, что она их просто прочла. Кэтрин Дэнс. Пелл повернулся к Бакстеру, охраннику, стоявшему у дверей его камеры. Нормально надзирала. Не то, что тот, который сопровождал его из Капитолы, черный громила, твердый, словно эбеновое дерево, сидит молча у выхода и глаз не сводит с подопечного. «Как я и говорил», — продолжил Пелл беседу с Бакстером, — «Иисус мне помог. А я тогда выкуривал по 3 пачки в день. И он нашел время, чтобы мне помочь. Хотя бывает, ох, как занят. Таким, как мы, это хорошо известно. И вот с его помощью я бросил, так, словно никогда и не начинал». «Да уж, от такой помощи я бы не отказался», — признался надзиратель. «Можешь мне верить», — продолжал Пелл, — «но завязать с куревом было труднее, чем с выпивкой». «Я пробовал. Знаешь, такую штуку, что наклеивают на руку? Не помогло. Может быть, мне стоит помолиться завтра и попросить Господа о помощи? Мы ведь с женой каждое утро молимся». Пелла это не удивило. Он уже обратил внимание на значок на отвороте кителя охранника в форме рыбы. «Очень достойное занятие. На прошлой неделе я потерял ключи от машины, и мы с женой молились целый час. Иисус подсказал мне, где они лежат. Знаешь что, Дэниел, у меня появилась идея. Ты будешь здесь все дни слушания дела. Если хочешь, мы можем молиться вместе. Твое предложение — большая честь для меня». Зазвонил телефон Бакстера, а мгновение спустя раздался оглушительный звук сирены. Что за чертовщина? Охранники из Капитола вскочили на ноги. На автомобильной стоянке вырос огромный огненный шар. Зарешеченное окно в камере было открыто, в него влетел сноп огня, помещение заполнил грязный черный дым, Пелл упал на пол, свернулся калачиком. О, Господи! Бакстер застыл от ужаса и, как зачарованный, уставился на языки пламени, охватившие всю стоянку за зданием суда. Схватился за телефон, но связи не было. Тогда охранник сорвал с пояса рацию и, захлебываясь, сообщил о происшедшем. Пелл встал на колени и начал читать «Отче наш». «Эй, Пелл!» Заключенный открыл глаза. Громадный охранник из Капитола стоял напротив. Он швырнул Пеллу ножные кандалы. «Надевай. Мы пойдем по коридору через главный вход и сядем в машину. Ты...» Взорвался бензобак еще одной машины, и несколько языков пламени ворвались в камеру. Все непроизвольно скорчились. Будешь сидеть рядом со мной, понял?